Глава 17. От мужских разговоров у меня начинает болеть голова, а больше всего от того, что мы с Барским находимся за одним столом. Это так стрёмно сидеть и смотреть куда угодно, но только не в его сторону. Эльмир хороший партнер. Он умеет разрядить любую обстановку, хорошо справляется, несмотря на то, что несколько человек одновременно закидывают его вопросами, давят, пытаются сбить с толку. Однако Литвинов не теряется. Изучаю его профиль и понимаю, что женщина, которая покорит его сердце, будет самой счастливой на этом свете. Таких мужчин найти сложно, а влюбить их в себя вдвойне. Не могу не заметить, как перешептываются две женщины напротив. Могу поклясться, что главной героиней их сплетен – это я. Решаю не обращать на них внимания. Спокойно веду диалоги с коллегами, иногда могу скользнуть взглядом по Демиду. Он стал таким странным, вид просто измученный. Будто он заставляет себя сидеть в этом гребаном конференц-зале. Несколько часов мучений, и Эльмир шепчет мне, что мы, наконец, можем уйти. Я вздыхаю, пытаюсь встать с места. Ой, боже, как же хочется лечь и ни о чем не думать. Поспать немного. Я будто тонны груза на плечах тащила. Добравшись до своего кабинета, я думаю лишь об одном. Скорее бы оказаться дома. Но не успеваю выпить и чашку чая, как Аня слишком резко открывает дверь моего кабинета, отчего я вздрагиваю. На лице подруги замешательство. «Что случилось?» – взволнованно спрашиваю я. «Ничего». Подруга садится на диван и смотрит на меня такими глазами, будто хочет что-то сказать, но не решается. «Слушай, Мелис», – наконец выдает она нерешительно. «Я твою сестру видела внизу. Мы вроде бы случайно с ней столкнулись, но в то же время не случайно». «А это как?» Искренне усмехаюсь я. «Так случайно или нет?» «Да нет же!» Аня машет рукой и, поднявшись, идет ко мне. Садится прямо на край стола, берет мою ладонь в свои. Она пыталась мне что-то сказать. Но единственное, что я разобрала, так это то, что Демид, он не такой, каким кажется. Честно говоря, я не поняла, что именно она имела в виду. То ли Барский еще хуже того, каким выдает себя, то ли наоборот. Ни в чем не виноват. Черт, я запуталась. Мы были на одном совещании только что. И как ты себя чувствуешь после встречи с ним? Аня еще не знает, как он навещал меня в моей же квартире и что мы с Барским соседи. Расскажи ей все, она закидает меня вопросами. А мне домой хочется. Душ теплый принять и под одеяло забраться. Да черт его знает, Аня, у меня постоянно сердце на батом стучит, когда я с ним встречаюсь. Дико нервничаю. «После увиденного ты реально все еще его любишь? Мелис, что бы там ни имела в виду твоя сестра, если даже Барский не такой. Черт, ну ты же застала его в вашей спальне за горяченьким. Ну как такую забыть?» Возмущается она и, конечно же, права. «Ты не сказала, чем закончился ваш разговор с Таней?» «Да ничем. Пришел какой-то гориллоподобный, сжал ее локоть и прошипел, что они опаздывают. Я даже отреагировать не успела, как они исчезли. Как привидение, ей-богу. Я даже начала сомневаться, что это была именно Таня. Странно все это». А я уже ничему не удивляюсь. Ощущение, будто я прожила в этой жизни все беды и привыкла к ним. И больше мне не будет больно ни от чего. Но это вовсе не так. В области груди просто жжет. Эх, ладно, Ань, честно говоря, мне все равно. И на Барского плевать, и на сестру тоже. Меня никогда в жизни так не тянуло домой. Дико хочу спать. Поэтому, моя дорогая подруга, дай мне пройти. Не пригласишь меня к себе? Она вопросительно выгибает бровь. А, будешь смотреть на спящие меня? Подшучиваю я. Поехали, конечно, я не против. Ха, ну уж нет. Звонко смеясь, Анька идет обратно к дивану, забирает сумочку. Я к Эльмиру зайду и расспрошу его, что за красотка была у него в кабинете. Уж очень любопытно. Господи, Ань, ну ты опять за свое. Привычно пожав плечами и хитро ухмыльнувшись, подруга покидает кабинет. Я выхожу следом за ней и уже через час оказываюсь дома. Первым делом принимаю душ, натягиваю домашнее платье. Иду на кухню, чтобы приготовить себе поесть. Барский не выходит из головы. Его взгляды в мою сторону, его светлые глаза, которые почему-то заполнены горечью. Или это я себя накручиваю? А ведь знаю я, что он пожалел о своих поступках, смягчилась бы, верно? Возможно, но измену простить я не смогу никогда. И именно из-за этого нереально подпустить его к себе. Хотя буквально пару часов назад я желала скорее оказаться дома и залезть под одеяло, сейчас я сижу перед телевизором и пытаюсь найти хоть что-то интересное, избавиться от мыслей о бывшем муже. Невыносимо больно о нем думать. Укрываюсь одеялом и через какое-то время проваливаюсь в сон. Мне снятся всякие кошмары. Что-то ужасное происходит с Демидом. То я рожаю, но своего малыша мне увидеть не позволяют. Просыпаюсь влажная, вся в поту. Дышу часто, пытаюсь перевести дыхание, однако замираю, почувствовав тот самый знакомый мне парфюм. Шепчу, словно в бреду. «Знаю, что ты здесь», — говорю чуть громче. «Сегодня ты не сбежишь, Барский, пока мы с тобой серьезно не поговорим. Никуда от меня не денешься. Выходи немедленно из своего укрытия».